Глава 5. Друг или враг? Насмешливо ухмыляясь, Глок глядел на Жасмин. Маленькие глазки враждебно блестели. Каждый мускул на его теле говорил о том, что он готов к бою. «Здравствуй, Глок», — спокойно ответил Жасмин. «Когда я видел тебя последний раз, ты уезжал с арены на носилках. Жаль, что ты пропустил финал». Раздались смешки, очевидно, многие были наслышаны об этой истории. Лицо Глока налилось краской. Казалось, он сейчас лопнет от злости. Великан зарычал и захрустел пальцами. Уголком глаза Лиф увидел, что Джинкс сгорает любопытство, привстал на цыпочки. Похоже, акробат любил разжигать ссоры и потом со стороны наблюдать за результатом. Опасный человек. Не менее опасный, чем Глок. Снаружи послышался стук. Три коротких удара, потом три длинных. На лице Джинкса появилось неподдельное разочарование. Он поспешил к дверям. Следом направились Петронна и Талгус. «Пароль!» — потребовал акробат. «Оружие!» Голос был приглушен, но Лиф узнал его. Дум вернулся. Глок ничего этого не заметил. Все его внимание было приковано к Жасмин. «Чемпионом должен был стать я!» — прорычал он. «Если бы мы встретились в бою, соплячка, твои прыжки и уловки не обманули бы меня. Я бы одной рукой сделал из тебя лепешку». Жасмин надменно посмотрел на него. «К счастью, твоя жадность довела до того, что у тебя не было шанса это доказать», — проронила она. Взревев, Глок набросился на нее. Девушка отпрыгнула в сторону, рассмеявшись, когда руки противника поймали воздух. «Довольно!» Сдвинув брови, Дум стоял у входа. Он выглядел уставшим. Длинные черные волосы и борода были в дорожной пыли. Глубокий шрам казался очень бледным на загорелой коже. «Здесь не арена для боев», — отчеканил он. «Тебя уже предупреждали об этом, Глок. Еще одно замечание, и ты покинешь штаб. Больше никто не станет защищать тебя от серой стражи». Глок отвернулся и пошел вглубь пещеры, бросая через плечо злобные взгляды. Никто не проронил ни звука, но Лиф увидел, что одна женщина прикрыла рот рукой, пряча улыбку. Это была Нрида. Заметив, что Лиф смотрит, она улыбнулась еще шире. Он отвернулся и покраснел, вспомнив, как она обвела его вокруг пальца на арене в Ритмере. Теперь Дум перевел сердитый взгляд на Жасмин. «А ты придержи свой острый язык», — холодно сказал он, — «если не хочешь нажить неприятностей». В полной тишине он направился к соломенной лежанке, где приходил в себя Дейн. Мальчику уже удалось сесть. «Значит, ты, наконец, вернулся, Дейн», — начал Дум. «Тебя ждут уже не один день. Где ты был?» Дейн вспыхнул. «Я увидел двух олов, Дум», — прошептал он. «Это были всего лишь олы первого уровня. Я стал следить за ними». «В одиночку?» — взорвался Дум. «Ты вознамерился сражаться с ними в одиночку? Ты ослушался приказа, опоздал в штаб». Дейн повесил голову, но Дум и не думал замолкать. «И еще мне сказали...» Он бросил беглый взгляд на Джинкса, который принял самый невинный вид, «что ты поставил под угрозу нашей жизни, сообщив этим незнакомцам пароль». По пещере пробежал ропот. Дейн замялся. «Я не говорил им пароль, Дум», — выдавил он наконец. «И как же они вошли?» В голосе Дума послышался лед. «Ты, я полагаю, даже не видел сегодняшнюю записку. Тем не менее, они смогли прочитать шифр». «Это было нетрудно». Лиф выступил вперед. «В записке говорилось: оглянись, рядом убежище, жалости ищешь, если...» Первые буквы этих слов образуют пароль оружия. Дум пригвоздил его взглядом. Но Лиф отбросил всякую осторожность. Его не запугать, как Дейна. «Конечно, у меня была подсказка», — громко сказал он. «Я видел этикетку на банке с медом, которым нас угостил Дейн. Качественный пасечный. От правды остались одни инициалы. Почему вы скрываете, что мед вам поставляет королева пчел?» Толпа зароптала еще громче. Дум отдал приказ, и в одно мгновение Лифа, Барду и Жасмин обхватили чьи-то крепкие руки. Они пытались сопротивляться, но напрасно. «Что вы делаете?» — кричал Лиф. «Я не хотел обидеть вас, я просто спросил». «В таком случае лучше бы ты держал язык за зубами», — отрезал Дум. Его глаза были холодны, как лед. «Вы раскрыли тайну, которую мы поклялись оберегать. Закон запрещает торговать с сопротивлением, а мед королевы пчел еще более редок и ценен, чем сидр. Он обладает удивительной целебной силой. Женщина очень рискует, поставляя его нам, и рискует не только своей жизнью, но и жизнями сыновей. Настало учить Лифу удивляться. Мысль о том, что у диковатой старушки, которую они встретили после побега из города крыс, есть дети, казалась невероятной. «Какое нам дело до того, что вы торгуете с королевой пчел?» — прорычал Барда. «Кому мы станем об этом рассказывать? Возможно, своему господину?» — откликнулся Джинкс. Его маленькие глазки злорадно блестели. «Не потому ли тебе удалось живым выбраться из дворца, силач Барда? Ты уже тогда продался повелителю теней. Замолчи, Джинкс!» — приказал Дум. С минуту он задумчиво смотрел на Барду. «Хорошо», — проговорил он наконец. «Значит, ты был стражником, и тебя зовут Барда. Где же ты прятался все эти годы, Барда? Что делал до того, как пуститься в путь со своими юными друзьями? Это мое личное дело», — отчеканил Барда гордо, встречая его пытливый взгляд. «Я не собираюсь рассказывать об этом всем и каждому». «Впрочем, ты, кажется, тоже не спешишь рассказывать, где странствовал все это время, Дум». «Где странствовал и как тебя зовут на самом деле?» — добавила Жасмин. Дум посмотрел на девушку. На лбу у него залегли морщины. Он снова повернулся к Барде. «Ты был в Луаре?» — тихо спросил он. При этих словах Дейн, до сих пор сидевший на своей лежанке, вскинул голову и навострил уши. Барда недоуменно возрился на Дума. «В Луаре?» — переспросил он. «Почему вы все так одержимы этим городом? Нет, я никогда не был в Луаре». Дум отвернулся. «Отведите их в проверочную комнату», — приказал он. «Я поговорю с ними по истечении 3 дней». «Отпустите нас!» — взвыла Жасмин, когда их потащили к выходу. «Незачем держать нас в заточении. Ты знаешь, что мы не олы, Дум, знаешь?» Дум опустил глаза. «Посмотрим», — прошептал он. В маленькой, ярко освещенной пещере, которую Дум называл проверочной комнатой, друзья провели 3 долгих дня. Все это время через зарешеченное окошко, выдолбленное с деревянной двери, за ними наблюдали дежурные. Все вещи остались при них, даже оружие. В определенные часы под дверь просовывали подносы с едой. Недостатка в воде у них тоже не было, однако они были полностью лишены свободы передвижения. На 3-й день даже Барда впал в отчаяние. Жасмин свернулась калачиком на скамье, закрыв лицо руками. Кри сидел в углу пещеры, свесив крылышки. Олив мерил комнату шагами, сгорая от нетерпения, мучаясь от того, что они теряют драгоценное время. Он проклинал день, когда они встретили Дейна. Потом вспомнил, что если бы не тот, они бы уже были мертвы. Он проклинал подозрительность Дума. Потом вспоминал свой собственный ужас, когда маленькая хорошенькая Мари превратилась на глазах в отвратительное чудовище. Но разве Дейн не сказал, что у Дума чутье на олов? Если так, то он знает, что Лив, Барда и Жасмин не опасны. Зачем же он держит их здесь? Он не хочет отпускать нас. 3 дня — это просто повод, который убедит остальных в правильности его решения. Он хочет знать, в чем заключается наша миссия. Он думает, мы сами ему расскажем. Осознание этого пришло внезапно, и Лив знал, что это правда. «В таком случае ты горько заблуждаешься, Дум», — мрачно подумал он, — «мы не скажем тебе ни слова, потому что до сих пор не знаем, друг ты или враг». Они потеряли кучу времени. Не знали, день сейчас или ночь, но ровно через 72 часа и 5 минут с той поры, как началось их заточение, они услышали шум. В окошко на них смотрел Дейн. Он уже поправился. На руке не было повязки, лицо мальчика было полно решимости, но Лив видел, что руки у него дрожали, сжимая решетку. 3 дня прошло, — прошептал он, когда друзья подскочили к двери. — Больше нет необходимости держать вас в заперти, но Дум не хочет пока вас отпускать. Почему? Я не понимаю, но знаю, что это неправильно. Я выведу вас из пещеры, но только если вы пообещаете взять меня с собой в Луару.